Антон Леонтьев. Побег с Лазурного берега. Роман. Москва. Эксмо. 2007 год. Читает Елена Спирина. У Лизы Кречет есть все и ничего. Ее отец – знаменитый на весь мир художник. Но в семье нет главного – любви. После смерти матери – жизнь стала совсем невыносимой. Аннабелла, молодая жена отца, возненавидела падчерицу и отправила ее в закрытый пансион. С огромным трудом Лиза вырвалась оттуда. Но дома ее ждал настоящий кошмар. Всем заправляла новая хозяйка. А отец из моложавого мужчины превратился в развалину. Проведя свое расследование, девушка узнала страшную правду. Аннабелла и ее любовник медленно травят художника, мечтая получить наследство. И тогда Лиза задумала похищение отца из родного дома. Лиза. Да, быть гением нелегко. Впрочем, дочерью гения гораздо тяжелее. Лиза поняла это еще ребенком, а окончательно убедилась, когда умерла ее мама. То, что мама умирает, стало ясно за 5 месяцев до неотвратимого финала. Она уже давно неважно чувствовала себя, однако не обращала внимания на симптомы и только под давлением Лизы посетила врача. Лиза помнила, как после повторного обследования, последовавшего за взятием накануне пункций, мама вышла из кабинета. Она ждала ее в приемной, пролистывая какой-то глянцевый журнал. Большая статья была посвящена отцу и его новой выставке в Париже и сопровождалась множеством фотографий. Отец и президент Жорж Помпиду, отец и вдова президента Жаклин Кеннеди, отец и покровительница изящных искусств Пегги Гугенхейм, отец и выводок красоток. И ровным тоном произнесла: «Мы можем отправляться домой». Только усевшись за руль автомобиля, темно-синего Ягуара, подарок отца к последнему дню рождения, он любил делать презенты, считая, что они заменяют чувства. Мама внезапно разрыдалась. Лиза, предчувствуя что-то плохое, попыталась ее утешить. Мама прекратила плакать так же внезапно, как и начала, и сказала подозрительно спокойным тоном: «Теперь мы должны быть сильными. Доктор уверен, что есть небольшой шанс». «Что ты имеешь в виду?» — проронила тогда Лиза. Мама, вытерев глаза платочком, который она вынула из сумочки, пояснила: «У меня рак лимфатических узлов. Но Леону мы, конечно же, ничего не скажем». «Мама!» — воскликнула Лиза. «Что именно сказал доктор? Папа должен знать». «Нет-нет, это только расстроит его и отвлечет от работы», — твердила мать. «Поклянись мне, что ты не проговоришься». Когда отец узнал о том, что его жена смертельно больна, Лиза, промучившись 2 дня, нарушила данное маме слово и поведала ему обо всем. То первой его репликой было: «Похороны? Я ненавижу похороны, ты же знаешь. И больницы я тоже ненавижу. Лиза, твоя мать выбрала крайне неудачный момент, чтобы заболеть». Они находились в рабочем ателье отца, огромном, выстроенном, казалось, из стекла, воздуха и солнечного света. Его спроектировал один из всемирно известных архитекторов, восторженный почитатель таланта Леона Кречета. В их семье царили незыблемые правила, установленные отцом, и жизнь любого и каждого подчинялась одному — капризам великого художника и удовлетворению всех его желаний, еще до того, как они взбредут мэтру в голову. Отец в старой фланелевой рубашке с длинными рукавами и потрепанных джинсах замер перед большим полотном, на котором возникал очередной шедевр. Лиза давно привыкла к тому, что любая картина, написанная отцом, а он любил говаривать, что создает дюжину гениальных полотен до завтрака и две дюжины после обеда, приобреталась на аукционе за огромную сумму. Только год назад в Нью-Йорке одно из ранних полотен отца «Мадам Гишар с кошкой», и он когда-то был никому неизвестным художником, было куплено владельцем фармацевтического концерна и обладателем одного из самых больших состояний США за 32 миллиона долларов. Ведь ее отцом был сам великий Леон Кричет. Его имя с благоговейным трепетом произносили искусствоведы и художественные критики, коллекционеры толстосумы по обе стороны Атлантики. В последнее время промышленники из Японии и арабские шейхи боролись за право стать обладателями шедевра Леона Кричета, а все, что выходило из-под его руки, даже клочок бумаги с намалеванной рожицей или обидная карикатура на известного оперного певца, нарисованная на театральной программке, считалось таковым. В музее Гугенхейма и галерее Тейт имелись отдельные залы с его картинами. А в день открытия очередного вернисажа отца перед входом собирались многотысячные толпы. Отец, ревниво относившийся к успехам коллег по цеху, считал себя единственным живым гением. Он в узком кругу крайне пренебрежительно отзывавшийся о творчестве Пикассо, Шагала и Дали, предпочитал не вспоминать о том времени, когда звался Леонидом Кречетовым, и о том, что за первую проданную картину получил 29 франков и 50 сантимов. Отец давно превратился в космополита и чувствовал себя как дома в Лос-Анджелесе, в Токио и на Лазурном берегу. Однако никогда не забывал подчеркивать, что по происхождению он русский. При этом Леон Кричет упорно придерживался изобретенной им самим легенды, которую его восторженные поклонники считали чистой правдой, что его отцом был никто иной, как младший брат последнего российского императора Николая Михаил, а матерью — прима-балерина Мариинского театра Ольга Ставрова, а он сам — плодом их недолгого, но чрезвычайно бурного романа. Якобы Николай, узнав о том, что Ставрова понесла от его брата, считавшегося до появления на свет царевича Алексея наследником, пришел в неописуемую ярость и велел отдать ребенка на воспитание простым людям. Матушка гениального художника и в самом деле была близка к театру. Какое-то время она работала горничной известной балерины, эмигрировавшей из России после революции и скончавшейся в конце 20-х от чахотки в закрытом швейцарском санатории. И кто-то из въедливых журналистов сумел проникнуть за железный занавес и съездить в Ленинград, где отыскал запись в церковно-приходской книге, которая гласила: «Леонид Кречетов появился на свет 6 марта 1903 года, и его родителями были Анна и Алексей Кречетовы». Но отец Лизы только отмахивался от подобных разоблачений, заявляя, что по личному приказу царя все документы были фальсифицированы, дабы скрыть появление на свет его племянника и, с учетом закона о престолонаследии, реального претендента на корону Романовых. В тот день отец, увлеченный работой, на полотне возникало нечто похожее на квадратную голую женщину с треугольными грудями и пламенеющими охрой волосами на голове, под мышками и на лобке. Делал вид, что не замечает Лизу. Да, он был эгоистом и никогда не скрывал этого. Он резонно считал, что является самым великим художником современности.